Он тихонько положил скребок на стоявший возле жаровни поднос. Пальцы его все еще дрожали, он заметил, и натянул коричневый шерстяной свитер. Придавив живот рулем, он проехал вверх до 98 мили. В зеркальце он увидел, что в задней комнате погас свет. На мгновение ему стало беспокойно, словно он отец. Но он тотчас же сказал себе: «Разумно. Теперь пьянчушки не помешают их прощанию». И все же Генри был растерян и немного испуган, хотя не признался бы себе, в чем причина его смятения. Он увеличил скорость. К тому времени, как он доехал до Никелевой горы, он успокоился. Воздух здесь был чист, только в лощинах холодными клочками белел туман. Ночь была так великолепна, звезды, деревья, скалы полны такого пронзительного совершенства, что, казалось, еще очень нескоро наступит рассвет. Двигаясь по изгибу шоссе над рекой, Генри медленно нажал на тормоз, поддавшись странному ощущению, будто дорога вроде бы не совсем та. Потом возникла еще более странная мысль, чуть ли не убежденность, старая фантазия в новом обличии. Порыв зимнего ветра каким-то образом навеял на него ощущение, будто он не маленький толстик и не Генри Сомс, а кто-то другой, давно уже холодный и мертвый, может быть, отец, а может, кто-нибудь еще, чьей жизнью Генри Сомс жил несколько веков назад. Конечно, это выдумка, он это знал, тем не менее он позволял себе ей верить. Или, может, позволял себе ею забавляться. Она овладевала им все больше и больше. На вершине горы он остановил свой форт и, откинувшись на спинку сиденья, медленно и неохотно возвращался к реальности. Когда он подкатил к привалу, Уиллард и Келли уже ушли. Генри разделся и, не замечая, что делает, выключил неоновую вывеску над входом. Через секунду он спохватился и, покачивая головой, включил ее опять. Из окна пристройки он видел, как, просачиваясь между деревьями, валит туман, вытягивает толстые бесплотные руки, похожие на щупальца какого-то пещерного чудовища или на бледные руки слепого. Через час с небольшим он в последний раз выколотил остатки табаку из своей черной трубки и лег. Когда на следующее утро пришла Келли Уэллс, Генри почти сразу же заметил, что она весела, как прежде. Даже, пожалуй, веселее обычного. Как всегда, она завела разговор об Уилларде. Каким прекрасным гонщиком он будет, как он умен, как добр, как необыкновенно внимателен. И Генри понял, что Уиллард ему солгал. Ничего он не рассказывал Келли, да и не собирался. Генри тоже ни слова ей не сказал. На следующий день веселости ее как не бывало, и вся неделя прошла в хмуром молчании. Может быть, из-за погоды, задул холодный ветер, два дня шел снег, ни он, ни она не произнесли ни слова. А в понедельник она снова была в хорошем настроении и почти сразу ему сообщила, хотя он и сам мог бы легко догадаться, что получила письмо от Уилларда. Дела его идут отлично. К середине августа он вернется домой. Он шлет сердечный привет Генри. Всю неделю работа горела у нее в руках, любое дело она выполняла с невиданной скоростью, и Генри ломал голову, раздумывая, какое еще занятие для нее изобрести. С утра до вечера она что-то мурлыкала себе под нос, иногда напевала часами одну и ту же песенку, и Генри возблагодарил Бога за то, что еще три года назад убрал из зала музыкальный автомат. А затем, немного времени спустя, возможно, через месяц, произошла еще одна перемена. Келли работала как одержимая, но теперь уже не пела, не пересмеивалась с шоферами и ни с кем не заговаривала сама. Генри догадался, она опасается, что беременна. Опасения постепенно превратились в уверенность. Он ясно видел, хотя она так и не проронила об этом ни слова. Келли то замыкалась в молчании, то начинала безудержно болтать и между делами задавала ему разные вопросы про Фройндов. С Самого Генри мысль о беременности Келли глубоко растрогала и окружила ее неким ореолом святости в его глазах. Он теперь постоянно опасался, как бы она не переутомилась или не упала. Он и сам теперь ступал осторожно, как по льду. Окончился июнь. Перестали мелькать нагруженные свежим сеном машины, и куда ни глянь, на полях вдоль шоссе копошились фермеры, производили подкормку кукурузы. Ярко по-летнему зазеленели сосны, а листва кленов и буков сделалась такой густой, что в лесу, видневшемся через дорогу от привала, казалось, стало темно, как в чулане. Настал июль, и на поля вышли комбайны убирать овес. Генри и Келли к тому времени уже так привыкли работать, не произнося ни слова, будто специально договорились все время молчать. Но, несмотря на их молчание, Генри казалось, что они стали сейчас ближе, чем раньше.